тысяч и миллионов людей. Мы прославляем силу Царицы Небесной, явленную всем нам, роду человеческому, через этот чудотворный образ. Потому и притекаем сюда в таком множестве, что, зная историю этих чудес, зная не понаслышке, потому что и сегодня многие люди, делясь друг с другом, говорят о том, что совершила Божья Матерь им в их жизни, после молитвы на этом святом месте, у чудотворного образа, у отпечатка стопы Царицы Небесной. Мы прославляем Божью Матерь, которая реально слышит наши молитвы, которая отвечает на них. Именно в этом ответе и содержится основание нашей веры в то, что она, Мать наша, предстает пред престолом Сына Своего и молится за род человеческий. Когда мы литургически, церковно празднуем дни, связанные с памятью о Богоматери, то читаем всем хорошо известное Евангелие от Луки, где повествуется о том, как Господь посетил дом своих друзей, где было две сестры, Марфа и Мария. Марфа заботилась об угощении, как всегда бывает, когда дорогой гость приходит в дом. А Мария слушала то, что говорит Спаситель. И когда вознегодовала старшая сестра Марфа на младшую свою Марию и сказала Господу: «Скажи ей, чтобы помогла мне», тот ответил: «Ты печешься о многом и суетишься, а Мария благую часть избрала, и это не отнимется от нее». Почему в день, когда мы вспоминаем Божию Матерь, читается Евангелие об этих двух женщинах? В конце Евангелия есть небольшое добавление из другой части Евангелия от Луки, где говорится о том, как женщина, исцеленная Спасителем, воскликнула громким голосом, сказав, что блаженно чрево тебя носившее и сосцы тебя питавшие. Но Евангелие посвящено Марфе и Марии. И ответ вот в чем. Господь не осудил Марфу. Он не сказал: «Марфа, ты неправильно поступаешь. Ты не должна была готовить этого угощения. Права Мария, которая меня слышит». Он не осудил Марфу, потому что осудить не мог. Ведь женщина от чистого сердца готовила эту трапезу, вкладывая свой труд, всю свою душу. Он только сказал и Марфе, и Марии, а через них всем нам, что главное и единое на потребу перед лицом вечности, в масштабах всей человеческой жизни, это Слово Божие. А читаем мы о Марфе и Марии в день, когда прославляем Божью Матерь, потому что Дева Мария в самой себе соединила и Марфу, и Марию. Но соединила так, что Мария всегда первенствовала, а Марфа шла также своим путем в ее жизни. Ибо Божья Матерь была призвана к тому, чтобы и заботиться о старце, о обручнике Иосифе и о своем возлюбленном сыне. И эта забота была связана с трудами. Она была мать, она создавала семью, она заботилась, она трудилась. Но эти труды никогда не заслоняли единого на потребу. И мы знаем, что в самый страшный момент, в своей жизни, когда она стояла у креста, то слышала слово своего сына, который вручил ей в лице Иоанна, возлюбленного ученика своего, всех своих учеников и всю свою церковь. Вручил для того, чтобы церковь Божия повторяла в своих трудах, в своем служении то, что совершала Богоматерь, соединяя молитву, веру и труд. В этом соединении весь смысл нашего земного существования. В этом соединении высочайшая ценность человеческого бытия. В этом соединении осуществление Божьей заповеди. И когда люди эту заповедь осуществляют, то они имеют радость жизни при самых тяжких внешних обстоятельствах. Они обретают духовную силу, они обретают спасение. В этом году мы празднуем не только 450 лет со дня принесения иконы, но мы празднуем также и 350 лет со дня обретения мощей святого преподобного Иова Почаевского, игумена сей святой обители. Вот он и соединил в своей личности и в учениках своих то, что мы слышим из Слова Божьего, и молитву, и созерцание, и труд. И в лавре сей всегда была горячая молитва, она всегда устремлялась к Богу, как высшая ценность человеческого бытия. И вера пламенела, сила веры останавливала даже врагов. Но и труд шел рука об руку с молитвой и с верой. И святой преподобный создал здесь и школу, и типография возникла, и множество людей приходило в обитель и получало не только духовное утешение, но и хлеб насущный, и защиту. Так в монашеской жизни осуществлялся идеал жизни христианской. Сочетание веры и труда, сочетание неба и земли, сочетание духовного вертикального измерения жизни и горизонтального измерения нашей повседневности, образуя крест, указывает человеку, обществу, народам, государствам, всему миру путь, по которому нужно идти. И отсюда, с этой святой Почаевской горы, я бы хотел обратить свое слово к Украине, стране, где крепка вера, где так много людей призывает имя Божие. Призыв сохранить верность Господу, сочетать веру и труд для построения мирной и справедливой жизни. Для того, чтобы было так, молитва должна быть крепкой. Воздыхание ко Господу должно быть сердечным. А для того, чтобы было так, нужно, чтобы было восстановлено единство Церкви Христовой. То самое единство, без которого не может быть спасения народа. И потому человеческие амбиции, политические проекты и прочие идеи, которые сегодня разделяют церковь, должны быть отодвинуты в сторону. Потому что ни один человеческий проект не обеспечит счастье и благополучие, если достижение этой идеи лежит через разделение народа, через разделение церкви, через разрыв между небом и землею. Но этот же самый призыв я бы хотел обратить и к России, и к Беларуси, к Молдове, ко всем странам, которые образуют духовное пространство Святой Руси. Не нужно поддаваться на искушение и соблазн нового идолопоклонства. Не нужно своими руками разрушать то, что только и способно обеспечить человеческое счастье. Нужно сочетать веру и труд, молитву и человеческие усилия, и тогда все станет возможно верующему человеку. Тогда горы сможем свернуть, действительно сопрягая в едином человеческом усилии божественное и человеческое начало. Но с этой святой горы я хотел бы обратиться и к Европе. Она совсем рядом здесь. Почает один из духовных, великих центров русского православия. И с этой горы я хотел бы обратиться к нашим братьям-христианам в Европе и сказать: мы прошли через страшный опыт построения мира и общества без Бога. Не повторяйте этот наш страшный урок. И когда сегодня в Европе отказываются от своих христианских корней, предают забвению христианские ценности, выталкивают религиозную жизнь в сферу частной жизни, то делают величайшую ошибку. Не построить счастливого общества с опорой на деньги, на технологии, на науку, на способность к администрированию. И нынешний кризис, который поразил в первую очередь самые богатые страны, ведь яснее ясного говорит нам об этом. Не может быть счастья, когда выбирается Богом данная мораль, когда разрушаются нравственные основы жизни. И если мир пойдет по тому пути, который сегодня нам Господь указывает на примере двух женщин Марты и Марии, то у нас будет надежда на то, что остановлена будет апостасия, остановлено пришествие зла, и Господь преклонит любовь свою и благословение свое ко всему роду человеческому.